В глазах стоявшего неподалеку разбойника немедленно появился страх, его тело затряслось и запах мочи распространился возле него, его штаны мигом стали мокрыми, а само тело повалилось назад и потерялось в беспамятстве. После того, как комариная тварь появилась, он сразу взревел, этот звук тут же распространился по всей долине, и спустя секунду исчезли все звуки, остался только рев комариной твари. Он мысленно пообщался с Ван Линем. В этот момент, видя, насколько Ван Линь сейчас слаб, он тут же пришел в ярость, и все понял без слов. Своим огромным хоботком он указал на тело лежащего человека, которое тут же затряслось, и вмиг от него остались только кости. После того, как Ван Линь выпустил комариную тварь, он успокоился, ему нужно было поглотить много духовной энергии, так что теперь с охраной комара он может не беспокоиться о своей защите. Рев огромного комара шокировал всех людей в поселении. Один за другим они подняли оружие, но, сделав всего два шага, они вдруг увидели комара размером с холм. Он выглядел очень свирепо, из его горла веяло холодной ци, так что ноги разбойников тут же обмякли. Некоторые трусливые даже закричали от страха. Дьявольский дух. Конечности Ван Линя до сих пор болели, его взгляд вспыхнул холодом и упал на человека со шрамом на лице, указав на него. Комариная тварь с ревом тут же полетела в его сторону и с грохотом ударила своим хоботком по телу мускулистого мужчины. После удара мужчина со шрамом на лице резко надрывно завопил и мгновенно превратился в лужу свежего мяса, дом позади него также развалился от ударной волны, потом комар развернулся и поплыл обратно к Ван Линю, остановился над ним с угрюмым взглядом, взирая на долину. В этот момент все люди в деревне положили свое оружие, их ноги тряслись, а на лицах читался невиданного уровня страх. В этот момент из толпы вышел один человек, это был ученый, хотя его тело тряслось, все же он держал себя в руках и лицо его было спокойным. После того, как он вышел, он низко поклонился и дрожащим голосом произнес: «Молю святого усмирить свой гнев, мы не знали, кем вы являлись, я сильно извиняюсь за такую оплошность». Ван Линь уставился на человека и тяжелым тоном произнес: «Что это за страна?» Ученый наспех ответил: «Это место прилегает к северной границе страны Рвандан, страны Лу. Страна Рвандан находится на севере материка Сузаку». Помолчав, Ван Линь сказал: «Копайте здесь, чтобы вода в подземелье ушла. Сколько потребуется дней?» Ученый тут же ответил дрожащим голосом: «Три, даже дня хватит». Ван Линь кивнул и сказал: «Начинайте». Он не убрал комариную тварь, а оставил его охранять чуть в стороне. Ученый почувствовал облегчение, потом развернулся и быстро крикнул: «Все сюда, будем копать здесь». Люди из деревни начали двигаться один за другим, каждый из них испытывал сильнейший страх, их тела дрожали, заставляя использовать свою силу полностью, особенно были испуганы те оставшиеся 16 человек, прибывшие с Ван Линем. Ван Линь закрыл глаза и погрузился в медитацию. Комариная тварь в это время покружила над Ван Линем и приземлилась недалеко от него. Свет ее зловещих глаз время от времени падал на поселенцев вокруг. Во всей деревне огненного облака было более 200 человек. Друг за другом начав копать, они использовали всю свою силу для постройки подземелья. Под их воздействием подземная тюрьма быстро расширялась и большая масса грязной воды вытекала оттуда, заставляя удивляться окружающих людей. Чем дольше они копали, тем чище становилась вода и вскоре появился даже ароматный запах. Спустя день, воды, наконец, осталось очень мало и люди из деревни прекратили копать, но посмотреть на Ван Линя они все равно боялись. Ван Линь не обращал на них внимания, с помощью комариной твари он проник внутрь открывшейся пещеры. Подземелье в это время выглядело, как очень глубокий бассейн. Ван Линь сел внутри и закрыл глаза в медитации. Комариная тварь защищала его, находясь неподалеку. Если хоть один человек посмеет сделать шаг вперед, он поплатится жизнью. Долго ожидая возвращения Ван Линя, ученый сделал несколько шагов назад. Видя, что комариная тварь не обращает на него внимания, он успокоился и отступил еще на несколько шагов. Люди из деревни повторили за ним, и вскоре в этом месте не осталось ни одного человека. Люди деревни уже были готовы сбежать из деревни, но в этот момент голос Ван Линя донесся из глубокого бассейна: «Никому не разрешено уходить». Ученый в душе начал плакать, но тотчас же поспешно оповестил всех. Теперь в деревне огненного облака было тихо и мирно, каждый день был беззвучным, люди были заперты будто в тюрьме. В эти дни путешественники, которые проходили мимо, были очень удивлены. В месте, где раньше безраздельно властвовали 18 разбойников огненного облака, теперь было абсолютно тихо и спокойно уже более 2 месяцев. В этот день Ван Линь открыл глаза в глубоком бассейне. Его раненое смертное тело полностью восстановилось, только влияние домена чая и печати ничуть не уменьшилось и не исчезло. За 2 месяца я восстановил только 2-й уровень конденсации ЦИ, сила печати и домена поистине ужасает, нужно найти место с еще более богатой духовной силой. Как жаль, что изначальная душа разрушена, собрать ее внутри тела будет очень трудно. К тому же я все еще не могу воспользоваться сферой, отражающей небеса. Духовная энергия, собранная сферой, отражающей небеса, сильно бы мне пригодилась. Я хотя бы имею несколько высококачественных камней души, так что временно мне хватит духовной энергии. Сейчас важнее всего восстановить изначальный дух и вытащить шарик. К сожалению, в этом месте очевидно нет духовных артерий. Но все же вода имеет какую-то мистическую силу, это странно. Ван Линь ненадолго задумался, потом двинулся, и его тело утонуло в глубине бассейна. Раньше его телу не хватало культивации, и оно могло только плавать на поверхности, не утопая. Теперь же, когда он, наконец, смог прорваться в мир культивации снова, он решил выяснить, что было причиной этой мистической силы. Ван Линь знал, что его текущий уровень слишком слаб. Он решил, что если встретит хоть малейшую опасность, то тут же позовет комариную тварь. Быстро он погружался все глубже. Здесь в пруду он мог видеть очень глубоко. Он видел, что вода на дне кристально чистая, но сама земля абсолютно черная и покрыта толстым слоем мыла. Глава 374. 374. Сокровище под водой. Взгляд Ван Линя вспыхнул. Правой рукой он сформировал несколько печатей и высвободил свою низкоуровневую технику гравитации, которую не использовал уже очень долго. Сформировав ее в руку, он разом поднял весь сил со дна, немедленно в воде появился неприятный вкус и заполонил всю чистую воду, будто капля чернил в бочке с чистой водой. Тело Ван Линя двинулось, и он, подобно морскому монстру, стремительно поплыл вверх. Позади него, как будто вдогонку, плыла черная вода и распространялась во все стороны. Очень быстро Ван Линь выбрался из воды и одним махом выпрыгнул из нее. В то же время он нажал правой рукой перед собой и под контролем техники гравитации мгновенно переместил большой объем грязной воды в провал. Спустя долгое время поток воды постепенно очистился, и тело Ван Линя нырнуло еще раз, снова погружаясь в воду подземелья. Таким образом, после 3 повторений толстый слой ила на дне был полностью очищен, являя интересную картину. Посмотрев на дно, можно было заметить круговую схему. Эта схема имела 3 углубления для камней души, в каждом из них был установлен камень души, но это были не обычные камни души. Ван Линь узнал их, они были далеко не обычными, они имели красное свечение бессмертных поверх себя невероятно, но это были высококачественные камни души. Неудивительно, что здесь нет духовных артерий, но в воде в действительности есть мистическая сила. Ван Линь сосредоточился и внимательно стал все осматривать. 3 высококачественных камня души поверх сложной структуры, цвет некоторых немного побледнел, очевидно, их поместили сюда очень давно, а потом забыли. Тем не менее, не они привлекли внимание Ван Линя, а то, что было в центре массива. Там был скелет. Судя по внешнему виду, это была женщина. Ее кости лежали в неестественной позе. Они были скреплены странным черным гвоздем. Запечатать скелет посредством 3 камней души высшего качества кто-то был достаточно умел. Ван Линь понял, единственной функцией этого массива было запечатывание. Указательный палец правой руки скелета указывал куда-то вниз, в глубину. Немного помолчав, Ван Линь не стал действовать опрометчиво. Он поплыл наверх и покинул это место. Но в этот момент сумка Ван Линя начала яростно мерцать. Внезапно из нее вылетел желтый луч. Это был первый раз в жизни Ван Линя, когда он потерял контроль над своей сумкой, и она действовала самостоятельно. Как можно было заметить эту вещь, Ван Линь случайно получил несколько сотен лет назад. Он не смог полностью изучить ее. Этот мистический свиток, который он не мог использовать, внезапно вылетел из его сумки. Ван Линь присмотрелся, этот свиток появился у него в прошлом, когда горбатый старик из семьи потомков бессмертных потерял его. После анализа он понял, что он имел большое значение. Однако сейчас, видя, как этот свиток с картинкой вылетел и медленно развернулся, на черном полотне были изображены столкнувшиеся ревущие души, обрамленные светом. В это время скелет, лежащий на дне подземелья с водой поверх сложного массива, начал внезапно испускать пурпурное сияние, а место на земле, куда указывал палец руки скелета, стало испускать еще более сильный пурпурный свет. Этот свет был размером с кулак, быстро сконденсировавшись, он внезапно проник в свиток с картинкой и полностью исчез в нем. В тот же момент скелет разрушился, превратившись в черную соль, однако он не растворился в воде, а просто опустился на дно подземелья с водой. Как только свиток поглотил пурпурный свет, он тут же свернулся и был схвачен правой рукой Ван Линя. Как только он его убрал, он решил больше не оставаться здесь и поплыл на поверхность. После того, как Ван Линь покинул воду, он был поражен и тут же схватил и медленно открыл свиток. Рисунок на свитке изменился, теперь если присмотреться, можно было увидеть знаки, которые мерцали фиолетовым светом. Спустя долгое время Ван Линь нахмурился, даже сейчас он все еще не может полностью понять его, это определенно большое сокровище, и вообще непонятно, как оно попало в руки культиватора на стадии Джидан. После короткого молчания Ван Линь убрал свиток и, посмотрев на пещеру, задумался. Скелет в подземелье был невероятно странным, кто-то запечатал его, используя камни души высшего качества. Этот человек владел невероятными способностями, однако зачем он это сделал? По сравнению со скелетом этот свиток еще более мистический, и этот пурпурный свет, что это? Комарина тварь, позови того ученого, сказал Ван Линь, когда его взгляд вдруг вспыхнул. Комар тут же заревел, его тело двинулось и полетел, крича. Снег на вершинах гор тут же затрясся, хорошо, что его было немного, иначе он бы сформировал лавину. Этот рев мгновенно оповестил всех жителей деревни, они молча застонали, но не смея противиться, одним за другим вышли к Ван Линю. Комариная тварь со зловещей вспышкой и громким взрывом метеором приземлилась на землю, ее хоботок ударился о дом и, сияя холодным светом, остановился в 3 сантиметрах от человека в нем. Этим человеком был тот ученый мужчина средних лет. Он смотрел на огромный хоботок перед ним, его тело скривилось и чуть не упало. Комариная тварь двинулась и, схватив ртом ученого, полетела к Ван Линю, раскидав землю. Она бросила уже отчаявшегося и полностью бледного ученого к ногам Ван Линя, в его глазах читался сильнейший страх. «Это подземелье с водой, как вы его нашли?» — спросил Ван Линь тяжелым голосом. «Почтенный предок, много лет назад здесь был только пустынный холм, но потом здесь побывал огромный земляной дракон, он разрушил горы, а после землетрясения появилось это подземелье, внутри него ужасно пахло и, осмотрев его, мы посчитали его хорошим местом и разместили здесь подземную тюрьму», — сказал ученый, пока все его тело тряслось от страха. Ван Линь взглянул на вершину горы, на ней виднелся заросший кусок с большой трещиной, очевидно, этот человек не лгал. Затем он понял, что вершина горы после многих лет подверглась бесчисленным изменениям, значит, и скелет оказался там случайно, после разрушения от землетрясения попал в разрыв и переместился на свое текущее место. Но, кем же она была? Ван Линь махнул рукой, позволяя ученому уйти, потом его взгляд вспыхнул, и он, немного подумав, решил больше не пытаться выяснить подробности, а лучше заняться текущими проблемами, восстановлением культивации. Камни души высшего качества внутри воды скоро сами разрушатся, духовная сила, которую они могут обеспечить, будет все меньше и меньше, за огромное количество лет она сильно уменьшилась, и сейчас для Ван Линя она недостаточна. Он сидел на земле, скрестив ноги, похлопав по сумке, он достал 3 камня души высшего качества и, расставив вокруг себя, закрыл глаза в медитации. Сезоны менялись один за другим, время шло, 3 месяца пронеслись в мгновение, с тех пор, как Ван Линь оставил страну Чу, прошло уже больше полугода. В это время на границу страны Лурвандан пришла зима и холодный ветер танцевал в горах свой сумасшедший танец. Ни один житель деревни уже полгода не спускался с гор, хорошо, что у них были заготовлены излишки припасов, иначе эту зиму они бы не пережили. Ван Линь за эти 3 месяца ни разу не сдвинулся с места, он мирно сидел и медитировал, постоянно поглощая духовную энергию из камней души высшего качества, таким образом он повышал духовную силу внутри себя, подготавливаясь к прорыву через печати силу домена. За эти 3 месяца его культивации с помощью 3 камней души высшего качества он поднялся до 6 уровня концентрации ци. Все время комариная тварь защищала его. Ван Линь также время от времени бросал зловещие взгляды вдаль, в сторону страны Чу. Он думал о громовой жабе, не то чтобы он не доверял ее, просто за столько времени он просто не мог не думать о ней. Сегодня Ван Линь открыл глаза, В них мерцали молнии. Хлопнув по сумке, он достал еще 5 высококачественных камней души и снова расставил вокруг себя. После недолгого молчания он коснулся меток чайных листков на своем лице, в его глазах тут же появился свет твердости и решительности. Без промедления он тут же закрыл глаза, духовная сила с чудовищной мощью конденсировалась от 8 камней души высшего качества и собиралась вокруг тела. В этот момент Ван Линь светился лазурным сиянием, а поток света заполнял воздух вокруг. Духовная сила внутри тела Ван Линя все время росла. Внезапно он закричал, мгновенная энергия концентрации Ци 6 уровня бешено завращалась внутри, а снаружи навстречу телу двинулся массивный поток духовной силы. В этот момент тело Ван Линя было куском железа, застрявшим между духовной силой внутри тела, молотом и духовной силой снаружи, наковальней. Два столкновения с обеих сторон формировали один взрыв. Непрестанно повторяющиеся удары заставляли лицо Ван Линя выглядеть все бледнее и бледнее. Печати метки чайных листков на его лице начали мерцать черным светом и задрожали. Видно было, что они двигаются. С каждым разом количество задействованной в атаке духовной силы увеличивалось. Ван Линь яростно открыл глаза. Ненадолго задумавшись, он вдруг просветлел, потом глубоко вздохнул и достал из сумки белый нефрит. Как только появился этот нефрит, в один миг небо и земля помрачнели, неожиданно окунувшись в обилие яркого света. Нефрит бессмертного, если я его проглочу, это будет эквивалентно принятию яда, но раз уж сейчас мое тело связано печатью и доменом чайных листьев, я воспользуюсь этим ядом, как лучшим средством для борьбы с ними. Ван Линь немного подумал, затем отломал небольшой кусок от нефрита бессмертного и засунул себе в рот. Нефрит бессмертного тут же был проглочен, и огромная сила бессмертных гигантской волной забурлила в теле Ван Линя. Эта мощь была подобна грому, сотрясающему все небо. Духовная сила внутри тела мгновенно была рассеяна, еще бы по сравнению с силой бессмертных она даже рядом не стояла. За раз проглотив нефрит бессмертного, Ван Линь навсегда запомнил ощущение, его взгляд был спокоен, он вдыхал и выдыхал в медитации, контролируя безумную мощь силы бессмертных и атакуя ею печати домен чая. Один раз, два, три. С каждым ударом тело Ван Линя тряслось, как в лихорадке, но метка чая на лбу тряслась сильнее, даже появились некоторые трещины. Даже земля, на которой сидел Ван Линь, под ударами силы бессмертных покрылась разрывами, которые быстро расширялись и затягивали внутрь себя случайно попавшиеся дома и постройки, а с порывом ветра они даже превращались в пыль и исчезали. Повсюду слышались трескающиеся звуки, доносящиеся из тела Ван Линя. Метка на лице Ван Линя крошилась, и было заметно, что шрам на его лице уже медленно потерял 1/10 своего размера и осыпался. А с места, с которого спала метка, медленно поднималась струйка черной ци, но она не исчезала, а накапливалась на макушке головы. Ван Линь выглядел очень бледным, уголки его рта пропускали капли крови, но его взгляд в действительности был чист и ясен. В этот момент метка чая в виде шрама на его лице под воздействием нефрита бессмертных наконец рассеялась, а на ее месте показалась брешь. Глава 375. Глава 375. Секта закаления души. Как только возникла трещина, из волшебной яшмы сразу полилась духовная мощь, наполнила Ван Линя изнутри. В то же время осколки истинного тела внутри Ван Линя начали постепенно соединяться, и, хотя и не восстановились до конца, но уже не были настолько рассеяны. Ван Линь сомкнул глаза, принялся за медитацию. 3 дня спустя небо заволокло мраком, снежные хлопья, танцуя, опускались на земь и покрывали вершины гор, земля была укрыта снежным серебристым нарядом, сугробы были похожи на снежные горы. Снежинки падали и на Ван Линя, и тут же таяли. Постепенно вокруг Ван Линя образовалась круглая лужа талой воды. Желтые следы на лице Ван Линя были уже не так видны, как раньше, постепенно пропадали. Ван Линь воодушевленно открыл глаза. Черные чайные шрамы почти заросли, культивирование было восстановлено до начального периода заложения основ, но печать демона еще держалась. Большинство талисманов в сумке едва ли годились к использованию, но только в желудке уже было чрезмерное количество проглоченных яшм. Если и дальше продолжить глотать их, то сам превратишься в пепел от такой мощи. Сейчас нужно как можно скорее достигнуть стадии джидан, тогда можно будет проглотить еще одну яшму, и посмотреть, удастся ли ликвидировать печати чайные рубцы. В конце концов, камни души высшей пробы лимитированы, нужно найти место полное камней души, и тогда можно спокойно продолжать культивирование, и во что бы то ни стало восстановить прежний уровень в течение 9 лет. Ван Линь задумался ненадолго, затем взгляд его сверкнул, тело взмыло в воздух и опустилось на комара. Комар громко запищал и полетел, неся на спине Ван Линя. Ван Линь опустил голову, посмотрел на багровые облака. Он хлопнул комара по громадной голове, комар дернулся, засвистел и помчался вперед быстрее, помедленнее. Ван Линь изменился в лице. Его культивирование восстановилось лишь до начального этапа заложения основ, и он не мог выдержать мощный темп комара, на который был способен, находясь на конечном этапе стадии Юанин. Комар недовольно сбавил скорость, полетел медленнее. Оседлав комара, Ван Линь вытащил нефрит передачи с картой. Внимательно изучив ее, Ван Линь устремил взгляд на юг. Там было государство Рвандан, где находилась секта закаления души. Он выбрал секту закаленные души, потому что она была самая особенная из сект государства Рвандан. Центральных учеников секты было всего несколько сотен, а периферийных – бесчисленное множество. По сравнению с двумя другими сектами государства Рвандан, секта закаления души имела самое малое количество центральных учеников. Но мощь этих трех сект была примерно равной. Так секта закаления души с малым числом центральных учеников была наравне с другими сектами, и это было связано не только с талисманами секты, но и с культивированием ее учеников. Секта закаления души никогда своевольно не забирала мальчиков из простых людей себе в ученики. Войти в секту можно было лишь одним способом. Сперва стать периферийным учеником. Каждые 3 года среди периферийных учеников проводился отбор, и только один из них мог стать центральным учеником. В то же время среди центральных учеников также проводились соревнования на выбывание, поэтому даже попав в центральные ученики, была вероятность быть исключенным. Попасть в периферийные ученики было просто, нужно лишь внести определенное количество камней души, и ты получаешь членство периферийного ученика на определенный срок. За воротами секты закаления души есть несколько высоких гор, сила этих горных хребтов мощнее внешнего мира в несколько раз, там и проживают периферийные ученики. Они хоть и зовутся периферийными учениками, на деле равнозначно тратят камни души, арендуют себе горную обитель и культивируются там. Такая структура секты закаления души очень особая, невиданная для планеты Сузаку. Именно поэтому Ван Линь выбрал секту закаления души и очень подробно записал всю информацию о секте на карту. Согласно догадкам Ван Линя, человек, когда-то продавший ему нефрит передачи с картой, некогда бывал в секте закаления души в качестве периферийного ученика. Страна Рвандан, государство 5-го уровня совершенства. В ней очень много совершенных кланов, и все они опираются на 3 секты. Каждые 10 с лишним лет посылают учеников в эти секты. Ученики из этих совершенных кланов не имели никаких привилегий, их статус не был почетным, за исключением самых одаренных из них, наоборот, они должны были подняться из низов. Через 7 дней верхом на комаре Ван Линь долетел до гор секты закаления души. Когда до гор оставалось еще 1000 ли, Ван Линь спрятал комара, достал из мешка свой волшебный меч, с помощью заклинания меч превратился в волшебный метеор и полетел в направлении секты. Спустя короткое время, когда до ворот секты оставалось несколько десятков ли, мягкая рябь стала тихо рассеиваться вокруг, препятствуя входу. Ван Линь знал, что это постоянная защита секты закаления души, поспешно убрал свой волшебный меч, опустился на землю. В этот момент багровый туман вдруг с грохотом разостлался вокруг Ван Линя. На него вдруг налетел ураган, деревья вокруг беспомощно зашатались. После приближения багрового тумана, он превратился в багрового старца. Лицо этого человека было очень необычным, с огромным ртом и носом, но с маленькими глазками. Увидев его, Ван Линь заблестел глазами, почтительно встал в стороне. Старик, шагнув в сторону ворот, собираясь зайти в секту, но вдруг повернул голову, оглядел Ван Линя, охнул, посмотрел на шрамы на лице Ван Линя, крикнул: «Ты ученик этой секты?» Ван Линь немедленно почтенно ответил: «Я хочу войти в секту и стать периферийным учеником». Старик посмотрел на Ван Линя, кивнул головой, сказал: «Ты лишь на стадии заложения основ, тебе будет нелегко. Хочешь стать периферийным учеником секты? Тогда найди какое-нибудь закрытое пространство». В глазах Ван Линь отразился страх. Старик махнул рукавом, продолжил: «Ты пришел, чтобы стать периферийным учеником, но опоздал. Уходи. Подожди еще несколько лет, потом приходи снова». Сказав это, он шагнул в ворота. Сердце Ван Линя похолодело, лицо страдальчески исказилось, Он вытащил из мешка узорчатую продолговатую коробочку, почтительно проговорил: «Уважаемый, этот меч я случайно заполучил много лет назад, но никогда не использовал. Хочу сделать вам подарок, прошу лишь принять меня в периферийные ученики». Ван Линь знал, что старик был всего лишь на начальной ступени стадии джидан, для него такой подарок был настоящим сокровищем. Старик остановился, натянуто улыбнулся, взглянул на Ван Линя. В самом деле, такие юноши со слабым культивированием были куда находчивее выходцев из совершенных кланов. Он приглашающе махнул правой рукой, коробочка опустилась ему в ладонь, он открыл ее, в глазах его тотчас же отразился восторг. Он восхищенно захлопнул ее, а потом невозмутимо проговорил: «Где ты взял эту вещь?» Ван Линь почтительно ответил: «Много лет назад, я помог одному культиватору стадии джидан, защитил его, когда тот получил серьезную травму. После того, как он излечился, он подарил мне этот меч, но моего культивирования недостаточно, чтобы пользоваться им». Что за травма у него была? Расскажи», — начал расспрашивать старик, сверкая глазами. Пользуясь своим 500-летним опытом, Ван Линь стал придумывать на ходу, рассказывать, как будто бы это было правдой. Старик послушал немного, смягчился. В конце концов, человек, стоявший перед ним, был всего лишь на начальной ступени заложения основ. Если б он не видел того, о чем рассказывал, никогда бы не пересказал так правдоподобно. Кроме того, он рассказывал так детально, что нельзя было не поверить. «Хорошо, вижу, ты славный малый, нарушим правила один разок. Пойдем со мной». Сказав это, старик вошел в ворота секты закаления души, одновременно с этим вытащил из-за пазухи дощечку с заклинаниями, и рябь, не дававшая Ван Линю войти, исчезла. Ван Линь поспешно зашел в ворота. «Пойдем со мной, в нашей секте очень много запретов, если ошибешься и пойдешь не туда, мне тебя не спасти». Сказав это, старик полетел вперед. Ван Линь хлопнул по своему мешку, появился волшебный меч, он встал ногами на меч, последовал за стариком. Вскоре старик остановился на вершине горы, тут стоял прекрасный дворец, а вокруг него было несметное количество домов. После того, как старик опустился на землю, он крикнул: «Чандовый, иду, рыжебородый, что ты раскричался?» Раздался из одного из домов ленивый голос, а затем показался мужчина средних лет. Волосы на его голове были все спутаны, как будто он много лет не причесывался. Багровый старик рассмеялся, сказал: «Вот я по дороге встретил молодца, прими его в периферийные ученики». Мужчина средних лет вздохнул, оглядел Ван Линя, стоявшего за стариком, неохотно проговорил: «Ну раз ты, рыжебородый, повелел, как же я могу отказать?» Багровый старик хохотнул, ответил: «Давай так, в этот раз я набрал в горах больше 100 духов, когда закончу культивирование, приду к тебе пить вино». Сказав это, старик полетел прочь. «Как тебя звать?» Еще раз взглянул мужчина на Ван Линя. «Ученик Цинму», почтительно ответил Ван Линь. «Первая пещера в этой горе будет твоей, давай один камень души среднего сорта и пользуйся ей один год». Мужчина махнул рукой, и Ван Линь поймал черную дощечку с заклинаниями. На лице Ван Линя отразились боли и страдания, он скрежетнул зубами, достал два камня души среднего сорта, отдал собеседнику. Мужчина взял камни, и больше не обращая внимания на Ван Линя, развернулся и пошел в свое жилище. Ван Линь уже хотел идти, но в этот момент мужчина вдруг спросил: «Что ты дал рыжебородому?» «Подаренный мне прежде волшебный меч», честно ответил Ван Линь. «Неудивительно, что рыжебородый так за тебя просил. Цинму, у тебя культивирование первой ступени заложения основ, но не заносись, хотя среди периферийных учеников таких как ты немного, но и немало. Завтра я буду проводить отбор, подготовься как следует, если у тебя есть какие-то особые умения, кто знает, может тебе удастся попасть за эти ворота, стать центральным учеником». Мужчина покачал головой, удалился. В этот момент Люмы стояла на вершине горы в 50 ли от секты, смотрела вдаль. В руках у нее была яшма передач. С помощью этой таблички хоть и нельзя было точно определить местонахождение Цинню, но если он находился в пределах 100 ли от нее, она тотчас же реагировала. Табличка вдруг заискрилась. «Ах, значит, ты в секте закаления души», — проговорила Люмы. Глава 376. Глава 376. Последний день уходящего года. В восточной части планеты Сузаку со свистом промчался искрящийся метеор. Это был старик, но не его плоть, а его истинное тело, покинувшее физическое. Он находился в трудном положении, На истинном теле было 3 отпечатка кулака, из них рассеивался хрустальный туман, впитывался в землю. Этот старик был старцем клана троллей, он был ранен духом ребенка Суньте, и его истинное тело, схватив мешок, покинуло физическое, чтобы спастись, и даже Ван Линю не удалось его поймать. Этот дух ребенка был необыкновенным, за всю дорогу не сказал ни слова, гнался изо всех сил. На протяжении этих нескольких месяцев оббежал почти всю планету Сузаку вокруг. Старец Троллей получил несколько ударов кулаком от духа ребенка, несмотря на то, что следы от кулака были совсем маленькими, они сильно навредили его истинному духу. Если бы он так долго не культивировал и не владел специальными техниками демонов, настоящей беды было бы не избежать. Он применил свои магические навыки, заманил дух ребенка в одно особое место на севере, применил запреты планеты Сузаку, и только тогда оторвался от него. Сейчас он был очень слабым, быстро поспешил обратно в клан троллей. Что касается Чиху и его одного сородича, они уже давно остались позади. Вернувшись в клан духа, он немедленно переселился в предсмертное тело своего сородича, заперся. Что же до Ван Линя, он не нарывался, в Сузаку уже началось расследование этого дела, и он ничего не мог поделать, только скрипел зубами. Хоть в этот раз Ван Линь не преуспел в главном деле, он заполучил волшебный меч. Сейчас старец клана троллей заперся за дверьми, открыл глаза, попытался освоиться в новом теле, лицо его было угрюмым. Тело, в которое он переселился, сможет стать настоящей плотью только спустя определенное время, которое зависит от индивидуального культивирования. Глаза старца блестели, он хлопнул по своему мешку, оттуда вылетел волшебный меч, заколыхался перед ним. Старец схватил меч правой рукой, из меча раздался пронзительный скрежет, как будто просящий пощады. «Дух меча, появись!» — прокричал старик. В тот же миг из меча засочился черный туман, принял человеческий облик Сюлига, увидел старца и сразу же почтительно проговорил жалким голосом. «Господин, пощади, не убивай меня, меня заставил человек по фамилии Ван, я ненавижу его не меньше тебя». Услышав слова Сюлига, старец клана троллей остолбенел, затем сказал со смехом: «Дух меча, как интересно, все без исключения духи меча очень преданные». Сю лицо заискивающе заулыбался. «Господин». Старик взглянул на Сюлига, дернул рукой, и на теле Сю лицо отпечаталась зеленая сверкающая отметина. Сю лицо закричал от боли, снова запросил пощады, началась еще усерднее поносить Ван Линя. Старик вздохнул, убрал печать, сказал: «Впредь ты являешься моим духом меча, поскольку ты самолично перешел на нашу сторону, я не буду запечатывать тебя, все равно тебе от меня не убежать». На самом деле тот зеленый сверкающий луч, который он только что выпустил, как раз и был своего рода печатью, но на теле Сюлига не осталось никаких отметин, только боль. На лице Сюлига отразилась искренняя благодарность, он ударил себя правым кулаком в грудь, заискивая проговорил: «Успокойся, господин, я, Сюлига, буду предан тебе беззаветно. Ван Линь сделал мне много зла, поэтому я отвернулся от него, но ты так добр ко мне, и я никогда не предам тебя. Если я нарушу эту клятву, пусть 10 000 духов пройдут сквозь меня». Увидев, что лицо старика смягчилось, Сю лицо с облегчением выдохнул, успокоился. Взгляд старца клана троллей блестел, изначально он хотел уничтожить этого духа меча, но решил лучше найти ему применение. Кроме того, этот дух меча был необычный, просил пощады, обладал божественной мудростью, и он передумал избавляться от него. Стоит заметить, что среди духов мечей было очень мало тех, кто обладал мудростью и сознанием, поэтому в борьбе он будет уникальным орудием. Однако он не знал, что Сю Лицо был духом меча далеко не начального уровня, а обладал разумом именно потому, что сам являлся демоном. Даже только что данная клятва не только не налагала на Сюлига никаких обязательств, но и добавляла интереса. Старик клана троллей поколебался какое-то время, затем схватил Сюлига, засунул его в меч, внимательно осмотрел клинок, и чем дольше смотрел, тем больше тревожился. Этот меч вовсе не обычная вещь, неизвестно из чего его выплавили. Его взгляд сверкнул, он бережно положил меч в мешок. Ван Линь, держа в руках дощечку с текстами заклинаний, летел вдоль горы, затем нашел жилище, влетел внутрь. Горная обитель была небольшой, такого же размера, как его прошлая обитель в секте Хэнъюэ. Внутри, кроме огромной каменной кровати, не было ничего, даже стола. Но здесь было достаточно духовной мощи, во много раз больше, чем снаружи, даже больше, чем вместе скопления камней души. В конце концов, силу, которую распространяют камни души высшего сорта, хоть было удобно впитывать, но в них было недостаточно жизненной силы, а особенно перед тем, как их бросить, силы в них почти совсем не оставалось. Другое дело скопление камней души в здешних артериях. Ван Линь поджал под себя ноги, сел на кровать, начал дыхательные упражнения. Спустя 3 дня Ван Линь открыл глаза, легонько покачал головой. Он чувствовал, что скорость еще слишком мала, поколебался какое-то время, хлопнул по своему мешку, вытащил 3 камня души высшего сорта, бросил в разные стороны, взмахнул руками, произнося заклинание, применил несколько запретов, наложил их на стены и отверстия, а затем снова закрыл глаза и продолжил дыхательную гимнастику. Таким образом духовная мощь сгустилась внутри обители. После того, как она натолкнулась на стены, запреты на них заискрились, оттолкнули духовную мощь, остановили их поток. Горная обитель вмиг превратилась в нечто наподобие решетки, мощь не могла распространиться вовне, и ее становилось все больше и больше. Ван Линь продолжал дыхательные упражнения. Под его дыханием духовная сила бешено пульсировала, кидалась на него. Лицо Ван Линя слегка зарумянилось, он медленно всасывал воздух. Духовная мощь внутри него медленно росла, но до избавления от чайных шрамов и печати было далеко. Даже поглощение духовной мощи и повышение культивирования не помогло. Время шло, и вот Ван Линь был периферийным учеником секты закаления души уже целый месяц. В один прекрасный день Ван Линь открыл глаза, было светлее, чем раньше. Он сделал все, что было в его силах, в течение месяца впитывал духовную мощь, 3 камня души уже полностью иссякли, только один еще кое-как держался на грани. Успехи этого месяца были грандиозны, культивирование с начального поднялось до среднего этапа заложения основ, и даже было на пике этого этапа. Оставалось совсем немного до конечного этапа, и все же слишком медленно, поврежденные камни души высшего сорта исчерпали себя, это все, на что они способны, а нормальных камней в мешке осталось лишь 15 штук, их совсем не хватит. Ван Линь вздыхал, ерзал всем телом. В тот же миг послышалось несколько щелчков, и на кровати, на которой он сидел, поползли непрерывные трещины. Даже стены с 4 сторон начали рассыпаться. Ван Линь замер, помедлил какое-то время, понял, что происходит. Комната, из-за всей накопившейся за месяц энергии, уже не могла выдержать такую мощь, и пошла трещинами. Если бы это продолжилось, то трещины стали бы еще громаднее. Эта комната ни на что не годится. Нужно поменять. Ван Линь блеснул глазами, взмахнул руками, заклиная, надавил в противоположные стороны. Трещины на стенах зашевелились, соединились и постепенно разгладились. Даже кровать после нажатия Ван Линя стала как прежде. Но Ван Линь знал, что только на вид все как прежде, как только мощь внутри комнаты снова возрастет, трещины появятся вновь. Но если не применять камни души высшего уровня, то и трещины не появятся. Ван Линь задумался на время, потом поднялся, открыл дверь обители, вышел. Уже смеркалось, заходящее солнце далеко за горизонтом отражалось в небе красным цветом. Ван Линь смотрел на заходящее солнце, зимний солнечный свет был неярким, мягко согревал тело. Ван Линь был глубоко в своих мыслях, и вдруг вспомнил, что сегодня последний день уходящего года. День закончится, и начнется Новый год. Неизвестно, что сейчас делает маленькая Чжаужу, не обижают ли ее. Подумав об этом, губы Ван Линя расплылись в улыбке, смотря на вечернюю зарю, он глубоко вздохнул. Выжил. Пробормотал Ван Линь себе под нос. Солнце зашло в зенит, и небо помрачнело. До сегодняшнего дня у него только было время тяжело вздыхать, а теперь, после накопления энергии, чувства нахлынули на него со всей мощью. Сегодня был последний день уходящего года, олицетворяющий увядание. А завтра будет следующий год, олицетворяющий новую жизнь. «Прошел», — проговорил Ван Линь. В этот момент на заре виднелся силуэт летящей девушки. «Этот человек, он знаком мне», — взгляд Ван Линя застыл. Глава 377. 377. Концентрация духа. Ван Линь сконцентрировал свой взгляд на плывущей в лучах закатного солнца женской фигуре. Одежда ее развевалась на ветру, когда она вошла в ворота клана Возрождения Духа. «Она кажется мне смутно знакомой», — задумался Ван Линь, но так четко ничего не вспомнил. Тело Ван Линя пришло в движение, и он медленно слетел с вершины горы на середину склона. Там сидел мужчина средних лет. Он был полностью погружен в медитацию и дыхательную практику. Когда Ван Линь приземлился, Тот резко открыл глаза и свирепо уставился на Ван Линя. «А, так ты в средней стадии заложения основ?» – удивился мужчина. Ван Линь горько вздохнул. После того, как его Юаньшень был уничтожен, он больше не мог скрывать свой уровень культивации, и монах с уровнем Цзидань мог легко его увидеть. «Нужно в кратчайшие сроки восстановить Юаньшеня, иначе придется туго», – подумал про себя Ван Линь, а затем сказал, стараясь звучать почтительно. «Я, подмастерье, и лишь собираюсь перейти в среднюю стадию Цзидань в ближайшее время. Здесь же я занимаюсь дыхательной практикой, чтобы повысить свои шансы на успех». Мужчина задумался. Он сохранил невозмутимый вид, так как собеседник говорил довольно убедительно, но что-то показалось ему подозрительным. Он внимательно вгляделся в Ван Линя и спросил: «Зачем ты сюда пришел?» Ван Линь, сделав полупоклон, отвечал: «Я хотел бы сменить свое жилище на то, где больше всего духовной энергии». Мужчина нахмурился. «Люди, идущие по пути культивации, самые жадные и амбициозные. Сейчас твой уровень культивации неустойчив. Если будешь жадничать, то тебе никогда не достигнуть Цзидань». Ван Линь же ему отвечал после недолгого молчания: «У меня самого есть некоторые знания. Я надеюсь, что вы согласитесь мне помочь». Мужчина в ответ пожал плечами: «Да мне, собственно, все равно на тебя. Если хочешь сменить комнату, ты должен заплатить один камень духов среднего уровня». Ван Линь через силу улыбнулся и отдал мужчине камень. «И еще дощечку», – потребовал мужчина. Ван Линь передал и ее. Мужчина достал из своей сумки другую табличку и протянул ее Ван Линю со словами: «Чем меньше число на ней, тем больше духовной энергии будет в твоей комнате». Ван Линь взглянул на табличку. На ней был написан номер 803. Он поблагодарил мужчину и поспешно удалился. Проводив его взглядом, мужчина произнес: «Странно все это». Затем, превратившись в радугу, он полетел к своей обители под номером 1090. Войдя внутрь, он замер и начал внимательно озираться, однако не заметил ничего подозрительного. «Неужели я такой мнительный? Похоже, тот человек действительно готов перейти на новый уровень культивации. Получается, ему известен какой-то секрет, как быстро проходить культивацию». Мужчина крепко задумался, а затем решил, что будет внимательно следить за этим незнакомцем. Ван Линь, держа свою дощечку, полетел вверх к горной вершине. Там он нашел свою новую комнату. Размерами она не отличалась от старой, 1090-й, да и внешне она была очень похожа. Однако на полу новой комнаты был вырезан магический узор. Узор был довольно сложен, со множеством повторяющихся деталей. Ван Линь начал его исследовать и пришел к выводу, что это магический символ, помогающий концентрировать духовую энергию. И сам узор был украшен множеством завитушек. Как понял Ван Линь, сделано это было для того, чтобы запутать. Главное свойство данного магического узора состояло в концентрации и аккумуляции энергии окружающего пространства. Однако рядом с этим узором должен располагаться духовный глаз, иначе эффект будет слабоватым. Духовный глаз является одной из разновидностей духовных каналов. Ван Линь ненадолго задумался, а затем произнес: «Это никак не может быть духовный глаз. Скорее всего, просто копия». Конечно, после тяжелых увечий и снижения уровня культивации Ван Линь был не в лучшей форме, чтобы проводить исследования и разбираться в магических вещах, однако за его плечами был богатый 500-летний опыт. На самом деле разобраться в подобной вещи будет тяжело даже монаху со степенью Юаньин. Ван Линь принялся внимательно разглядывать узор, ощупывая его. Внезапно он увидел, что под узором есть еще один, изображающий глаз, потому и рисунок был таким запутанным. Ван Линь полностью погрузился в дыхательную практику, потеряв счет времени. Тело его окутало свечение. Постепенно энергии в теле Ван Линя становилось все больше, и свечение начало принимать голубой оттенок, что создало очень красивую обстановку в его 803-й комнате. Время постепенно шло, и Ван Линь просидел затворником в комнате уже 2 месяца, и все это время он провел неподвижно. Он не отвлекался ни на минуту и был занят только повышением уровня культивации. Но в процессе восстановления культивации постепенно энергии требовалось все больше, и процесс замедлился. К концу 2 месяца Ван Линь лишь достиг последней стадии уровня заложения основ, не достигнув, однако, полной завершенности. Также за это время он израсходовал 3 камня души высшей пробы. Экономного Ван Линя это заметно расстроило. Наконец Ван Линь открыл глаза. Взор его упал на магический узор на полу. Положив на него руку, он подумал: «Энергии здесь мне явно не хватает. Если бы я смог использовать этот фальшивый духовный глаз, то смог бы достичь стадии Цзидань». И с этими словами Ван Линь принялся внимательно изучать магический рисунок. Природа магического рисунка оказалась схожей с ограничениями, а Ван Линь был настоящий профессор, когда разговор заходил об ограничениях. Мало-помалу Ван Линь начал понимать значение рисунка. Ван Линь быстро-быстро замахал руками, производя магические пассы. Скорость становилась все быстрее. Пот выступил на его лбу. Руки двигались так быстро, что их трудно было различить. В воздухе перед Ван Линем начали появляться призраки ограничений. Его гордость и личная разработка. Призраки, появившись в полном составе, начали сливаться, соединяясь в одного большого призрака. Ван Линь громко крикнул, показывая пальцем на магический рисунок. Призрак опустился на магический рисунок, и тот задрожал. Из него начала исходить огромная сила энергии. Ван Линь жадно смотрел за происходящим. Внезапно, не выпустив и половины энергии, хранящейся в нем, рисунок прекратил дрожать и исчез. Однако вместо него появился камень духов. Он был красного цвета и размером с кулак, от него шел дым. Ван Линь с первого взгляда опознал этот камень. Он называется кристаллом Кунь. Не говоря ни слова, Ван Линь положил руку на камень и погрузился в медитацию. Энергия с огромной скоростью потекла по руке Ван Линя, впитываясь в его тело. Ван Линь почувствовал, как дрожат волосы на его теле. Внезапно из пор на его коже начала сочиться черная ци. Шрамы на его лице в виде чайных листов потемнели, став беспросветно черными. Затем начали бледнеть. Полностью они не исчезли, однако значительно ослабли. Ван Линь был в восторге. Он и не подозревал, что от его действий получится такой эффект. Однако сделать так можно лишь один раз. Повторить можно, если найти еще один духовный глаз. Ван Линь сделал глубокий вздох, освобождаясь от мыслей в голове и погружаясь в медитацию. Постепенно поток энергии из кристалла Кунь ослаб и замедлился. Ван Линь же сосредоточился на дыхательной практике. Глава 378. 378. Бешеное восстановление. Ли Юань Фэн сидел, медитируя, во глубине ледяного храма в снежном государстве. Тело его окружали 5 огромных глыб льда. Каждая глыба светилась разным цветом, выпуская практически неразличимую взгляду волну энергии. Сам Ли Юань Фэн на первый взгляд был в своем привычном состоянии, однако дух его был подавлен, а лицо, бледное, без кровинки. Он резко открыл глаза. Проклятая молния. Слишком большая сила была заключена в ней. Я не мог не пуститься на утек. Планировавший убить Ван Линя Ли Юань Фэн лишь каким-то чудом умудрился уйти от Сунь Тая, я очень теперь переживал. После такого его уровень культивации снизился. Он был выше, чем полностью завершенная стадия Хуашинь, но ниже начального Инбянь. Хоть проклятый Цзэн Ню и не умер, однако мой домен чая доставит ему еще множество неприятных минут, ухмыльнулся Ли Юань Фэн. Сидящий в медитации Ван Линь внезапно открыл глаза, очнувшись. Полная завершенность заложения основ, воскликнул он. Стены, пол и потолок его комнаты светились мягким голубым светом и выделяли энергию, которая поступала в тело Ван Линя. Шрамы на его лицо становились все бледнее, однако не исчезали. Все же энергии, выделяемые этим поддельным духовным глазом, недостаточно. Нужно найти еще один источник силы, сверкнул глазами Ван Линь. Вершина горы, где находился Ван Линь, была сплошь усеяна маленькими пещерами в виде комнаток. Все последнее время Ван Линь никуда не выходил, занимаясь лишь медитацией, и ни с кем не разговаривал, за исключением того мужчины средних лет. В один момент из соседней комнаты вышла молодая красивая девушка, одетая в элегантную одежду. На плечах ее была накидка из белого шелка. Двигалась она так изящно, что казалось, она парила. Она кажется мне очень знакомой, но я 100% не встречался с ней раньше, нахмурился Ван Линь. Ван Линь ненадолго задумался, но потом выбросил эту женщину из головы. Да, она была очень красива, на порядок красивее красной бабочки, однако, по мнению Ван Линя, ей было не сравниться с Ли Мувань, потому она и не заинтересовала его. Ван Линь спрыгнул с вершины горы и начал парить в воздухе, внимательно оглядывая склоны. В самом низу была пещера с номером 743. То, что мне надо, воскликнул Ван Линь и устремился вниз. Однако затем Ван Линь почувствовал, что в комнате кто-то есть. Когда он хотел развернуться и уйти, из другой комнаты примерно в средней части горы вышел тот человек средних лет. Сверкнув глазами, он уставился на Ван Линя. «Подойди сюда!» — крикнул он. Ван Линь осторожно приблизился к нему на расстояние 10 чжанов. У мужчины расширились глаза от изумления. Полная завершенность в заложении основ. Поразился он. Он так и знал, что с этим человеком что-то не так, так быстро невозможно проходить культивацию. Прикусив губу, он подумал, что в следующую их встречу, возможно, они оба будут в одинаковой стадии культивации. Созидание начального уровня. Очень странно, подумал про себя мужчина, наверняка у него есть какие-то очень могущественные артефакты. Цин Му Аки, обратился он к Ван Линю, боюсь, в следующий раз мне придется разговаривать с тобой как с равным. Благодарю, равнодушно сказал Ван Линь. Раздражение мелькнуло в глазах мужчины, но он его умело спрятал и сказал: Цин Му, если через несколько месяцев ты достигнешь Цзидань, то приходит участвовать в наших соревнованиях. Если проявишь себя достойно, то можешь стать подмастерьем. Ван Линь, слегка улыбаясь, сказал: разумеется, однако сейчас у меня проблема. В моей комнате исчерпалась энергия. Можно ли мне поменять ее еще раз? Мужчина остолбенел от услышанного. Затем он сказал: комнаты с номерами от 700 и ниже даются лишь с разрешения старейшин. Однако я могу помочь, если тебе действительно надо. Мне достаточно 743 ей комнаты, ответил Ван Линь. Это будет устроить гораздо проще. Правда, данная комната не самая лучшая в этом плане, как по мне, сказал мужчина. Неважно, улыбнулся Ван Линь. Затем он пошарил рукой в сумке, выудив два средних камня духов и сказал: я так утруждаю тебя. Пожалуйста, прими в знак моей признательности. Мужчина с благодарностями принял камни, отметив для себя богатство своего знакомого. В руках у мужчины появилась нефритовая табличка. Он провел по ее поверхности, и она засветилась. В этот момент из комнаты 743 вышел человек. Сказать по правде, он был совершенно не похож на монаха. Скорее, на мясника или разбойника. «Какое у тебя ко мне дело?» – грубо спросил он. «Возьми новую дощечку. Я тебя переселяю», – сказал мужчина. «Я не хочу переселяться. Меня все устраивает». «На каком основании?» – повысил голос Жили 743 ей. Затем он посмотрел на Ван Линя. «Это ты, малыш, хочешь поменяться? Дай мне 100 камней духов или и думать забудь». Сказав это, он захлопнул дверь. «ГМ», — сказал мужчина. Он решил, что когда утрясет проблему Цин Му, то обязательно поговорит с этим грубияном. «Цин Му, иди в свою комнату. Завтра попытаемся решить твою проблему», — сказал мужчина. Ван Линь пожал плечами и пошел обратно в свою комнату. «Что ж, если этот жилец такой жадный и не понимает слов, то придется действовать радикально». Мужчина средних лет находился в начальной стадии созидания уже довольно много времени, и ему никак не удавалось ни ускорить прогресс, ни стать подмастерьем. Стремительный прогресс Ван Линя вселил в него надежду. Теперь же он размышлял таким образом: «Цин Му, бродячий монах, он не принадлежит никакой секте и никакому клану. Если я убью его, никто не озаботится. Всем плевать, жив он или мертв. Цин Му, не вини меня в этом. Вини себя. Ты слишком быстро растешь. Если подождать, пока ты достигнешь Цзидань, то мне придется попотеть. Лучше действовать сейчас». Решившись, он полетел к комнате Ван Линя. Входя в его пещеру, он немного заволновался, несмотря на разницу в их уровнях культивации. Внутри он увидел сидящего в медитации Ван Линя. Не тратя времени, он сделал магический пас с руками и бросился в атаку. Убивать сразу он не собирался. Ему хотелось сначала допросить его, а лишь затем убить. Ван Линь насмешливо улыбнулся и выхватил флаг ограничений, легко отбивая атаку. Противник его холодно усмехнулся, полагая, что следующая его атака точно окажется последней. Он открыл рот, выплевывая кинжал размером в 3 дюйма. «Сдохни!» — крикнул он. Однако усмешка пропала с его лица, когда этот кинжал бесславно рассыпался, встретившись с флаг ограничений. «Когда я вступил на путь культивации, ты еще не родился», спокойно сказал Ван Линь, вставая на ноги. Лицо мужчины побелело от страха. Он бросился на утек, но Ван Линь не дал ему бежать. Он махнул рукой, и изо рта противника полилась кровь вперемешку с выбитыми зубами. «Я из клана восстановления духа», — захрипел он, корчась от боли. Ван Линь не дал ему договорить и снова ударил. Глаза мужчины налились кровью. «Я тебя убью». Ван Линь же нанес очередной удар. «Ты кто такой в конце концов?» — закричал мужчина. «Тебе не нужно знать», — сказал Ван Линь. Он изначально не хотел убивать своего противника, однако тот сопротивлялся так яростно, будто сам хотел умереть. Наконец тело мужчины не выдержало давления, и его плоть и кровь превратились в серый пепел и растворились в воздухе. Расправившись с врагом, Ван Линь отправился обратно в 743-ю комнату. «Кто там?» – злобно закричал монах, похожий на мясника. Его оторвали от медитации. Он очень разозлился, увидев Ван Линя, однако в следующий момент его словно окатило ушатом холодной воды. Он понял, что Ван Линь сюда телепортировался, и что он гораздо сильнее, чем кажется. Грубиян начал заикаться, а затем и вовсе потерял сознание от страха, когда Ван Линь по-хозяйски зашел в его комнату. Ван Линь вытащил свой волшебный меч и начал скоблить стены комнаты, изучая. Увиденное привело его в восторг. Стены комнаты составляло жильное месторождение камней души. Затем Ван Линь с помощью нескольких ограничений заключил грубияна в клеть, чтобы он не мог ему помешать. Затем Ван Линь проделал с помощью меча проход в горе, так чтобы там можно было спокойно учиться. Затем он гладко заделал дыру, чтобы никто не смог догадаться, где он. Ван Линь уселся на землю, разложив вокруг себя камни духов и принялся медитировать. Энергия потоком хлынула в его тело. Ван Линь был в восторге. Он ощутил, как его юаньшинь постепенно восстанавливается, словно осколки разбитого зеркала собираются воедино. Процесс пошел. Полная завершенность заложения основ. Переход в Цзидань. Цзидань начального уровня. Цзидань среднего уровня. Цзидань позднего уровня. Начальный уровень юаньин. Ван Линь часто задышал, чувствуя, как тело наполняется силой. Вот я уже достиг средней степени инбянь. Не думал, что будет так легко. К тому же у меня начал возрождаться юаньшинь. Еще немного, и я смогу использовать домен. Однако подобный всплеск силы привлек внимание клана восстановления духа. Три человека пустились в полет. Среди них был старейшина с белыми волосами, который громко крикнул на своих спутников. «Закройте рты!» Глава 379. 379 розыски. И в тот момент сразу наступила тишина. «Где Лю Фулинь?» — строго спросил старик, но никто не ответил. Старик нахмурился и полетел в сопровождении двух людей к вершине горы. Лю Фулинем звали того человека средних лет, который из алчности напал на Ван Линя. Люди, которые сопровождали седовласого старика, были подмастерьями клана восстановления духа. Ван Линь сверкнул глазами, сидя в глубине пещеры. Старик, похоже, был в начальной стадии юаньин, а его сопровождающие в стадии цзидань. Троица опустилась на вершину горы. Лицо старика исказилось в недовольной гримасе. «Позаботьтесь о том, чтобы никто не покидал гору. Никому нельзя уходить», — отдал он приказ. Затем он вытащил из сумки нефритовую табличку. Табличка вспыхнула ярким светом и рассыпалась. Старик прошел во внутреннюю часть горы. Он нахмурился. Похоже, что духовная артерия данной горной вершины была практически полностью опустошена, как будто кто-то в одно мгновение выпил всю энергию. Старик слышал о подобном явлении, но лично никогда не сталкивался. Находящиеся внутри горы ученики из других кланов и сект очень удивились визиту старика. Всего их было. Старик пробежался глазами по каждому. Взор его не остановился на Ван Лине дольше других. Зачем? Ему казалось, что уровень культивации Ван Линя был лишь на уровне заложения основ. Он не стоит внимания. После того, как юаньшинь Ван Линя немного восстановился, никто, кроме монахов с уровнем Хуашин и выше, мог разглядеть его подлинный уровень культивации. Спустя короткое время к вершине горы прилетело больше десятка сияющих мечей. Остановившись перед стариком, они начали превращаться в людей. Глаза у всех их горели. Пять из них достигли уже уровня юаньин. Остальные же были не ниже среднего уровня цзидань. Также среди них был ученый средних лет. Он уже достиг поздней степени уровня юаньин. Одет ученый был в черный балахон, а тело его окутывала какая-то подавляющая темная ци, словно клубящиеся души невинно убитых. Когда он шел, воздух за ним становился холоднее. Он холодно посмотрел на собравшихся и обратился к старику. «Что случилось? Зачем ты потратил табличку и созвал нас здесь?» Старик почтительно ему отвечал. «Брат-наставник, духовная артерия горной вершины практически пересохла, превратившись в безводную реку. Не сомневаюсь, что это дело рук кого-то из пришельцев». Ученый отдал приказ. «Закройте все пространства в округе. Убивайте любого, кто вызовет подозрение». Затем он снова обратился к старику. «Пойдем за мной, нужно переговорить с главой клана». Сказав это, он исчез, превратившись в радугу. Старик с двумя учениками пошел следом за них, покряхтывая. Ван Линь сохранял спокойствие. Если он сейчас призовет комариного монстра, то, пожалуй, сможет без проблем улизнуть. Однако ему этого не хотелось. Он не желал покидать такое хорошее и полезное для его восстановления место. Хотя Юаньин немного восстановился, но далеко не в полном объеме. Например, он до сих пор не может использовать сферу тени. Ван Линь решил не действовать опрометчиво. В то время небо начало светлеть, на горизонте показались первые лучи солнца. И, наконец, из внутренних покоев вышел ученый. За ним шли 9 человек, облаченные в красные балахоны. Возраста они были самого разного. И от них так же, как и от ученого, веяло чем-то нехорошим. «Все делимся на 10 групп и начинаем проверку», — громко сказал ученый. «Сюда согнали всех пришлых учеников, кто был поблизости». Повинуясь приказу, 9 человек быстро поделили всех собравшихся несколько тысяч молодых послушников на 10 групп. Каждый, включая ученого, возглавил по группе и начал проверку. Ван Линь был определен в третью группу. Ван Линь старался вести себя спокойно, не привлекая внимания, и в то же время не попадаясь на глаза людям в балахонах. Проверка обстояла следующим образом. Человек в красном балахоне клал свою руку на лоб проверяемого и внимательно вглядывался, изучая его. Прошедший проверку облегченно выдыхал и отходил в сторону, уступая место следующим. Обстановка была гнетущая. Неожиданно один из монахов в черной одежде из четвертой группы бросился на утек, но внутренние ученики не дремали. Один из них со средней степенью цзидань встал у беглеца на пути, с дороги. Прокричал монах и махнул правой рукой, отбрасывая его в сторону. «Стоять!» — поднял руку человек в красном балахоне, ответственный за четвертую группу. С его пальцев сорвалось 5 лучей черного света и ударили в взбунтовавшегося монаха. Тот охнул и прекратил сопротивляться. Человек в красном балахоне притянул монаха к себе, осмотрел и произнес: «Следующий!» Томившиеся в очереди люди были напуганы и нерешительны. Никому не хотелось проходить проверку. Ответственный за 8-ю группу махнул рукой, подзывая очередного монаха. Тот, бледный, на негнущихся ногах медленно подошел. Вот Ван Линь увидел, как на проверку пошел тот грубиян из 743 комнаты. Ван Линь ничуть не забеспокоился. Он наложил на него одно ограничение. Монахи же с уровнем Юаньин не смогут ничего обнаружить. Как рассмотрел Ван Линь, грубиян находился в начальной степени цзидань, однако выдавал себя за позднюю степень заложения основ. Типичная ситуация. Тут многие не хотели показывать свой настоящий уровень. Человек в красном балахоне внимательно вгляделся в грубияна, а затем махнул рукой. Тот облегченно вздохнул и поспешил отойти в сторону. Вскоре очередь дошла до Ван Линя. Проверяющий положил руку ему на лоб, на короткое время задумался, а затем произнес: «Следующий». Ван Линь отошел в сторону, сохраняя свое привычное выражение лица. Наступил полдень. Большая часть людей уже была проверена, осталась лишь 1 сотня. «Что-нибудь нашли?» – спросил ученый. «Некоторые люди нас заинтересовали, но нет никого, кто был бы связан с ночным происшествием», – вяло ответил один из людей в красных балахонах.